но она героически сдерживалась и, предвкушая всю сладость победы, призывала себе на помощь незабвенный образ мужа, вопиющий об отмщении. С этой целью она превозмогала свои чувства и предоставляла свои руки отвратительным, жадным поцелуем своего обманутого врага. Наконец, Луизе пришлось уступить. Однажды вечером ее второй ужасный, но, к счастью, нетребовательный поклонник Бернар отправился с рыбаками на ночной улов. Бруслар закрыл за ним дверь и, вернувшись к своему кумиру, снова начал свои обычные иеремиады. «Мы одни, Луиза, совсем одни на всю ночь», — сказал он. «Какой дивный случай для влюбленных. Смотрите, Луиза, я у ваших ног. Луиза, сжалься надо мной. Будь моей. Зачем ты мучаешь меня? Чего страшишься? Никто не узнает. Верь мне, я порядочный человек. Наконец, я уже вышел из тех лет, когда хвастаются своими победами и кричат имя своей возлюбленной на всех перекрестках. Смотри, я так силен, что мог бы сломить тебя, как соломинку. Но нет, я хочу, чтобы ты сама добровольно отдалась мне, Луиза. Я хочу, чтобы ты сама сделала мне этот бесценный дар. Ну, будь милосердна, послушайся голоса своего сердца. Я уверен, что она молит тебя за меня». Он был почти прекрасен, окруженный ореолом своего искреннего чувства, своей сильной страсти. Тогда Луиза де Кастеле разразилась громким смехом, каким она смеялась в короткий период своего счастья. Она покорялась неизбежности. Отсутствие Бернара действительно давало все шансы на успех. Она хохотала в последний раз. Шевалье с удивлением глядел на нее, а потом, приняв этот нервный смех за проявление долго сдерживаемой страсти, сильным движением протянул к себе на грудь Луизу, крепко обнял ее и обжег ее губы огненным поцелуем. Она тихо высвободилась и убежала, шепнув: «Сейчас, подождите, я позову вас». Шевалье оперся руками на спинку кресла и, тяжело дыша, стал нетерпеливо считать мгновения. Он жадно прислушивался к легким шагам молодой женщины, раздававшимся над его головой. Наконец, после, как показалось ему, целой вечности томительного ожидания, до него донесся с лестницы робкий шепот: «Идите». Он быстро вбежал по лестнице. Дверь была отперта, но огонь погашен. Только бледные осенние лучи луны, пробиваясь сквозь щели ставни, нерешительно освещали кровать, смутно белевшую в глубине комнаты. С сильно бьющимся сердцем подошел Бруслар к этой кровати и лихорадочно нащупал очертания женского тела, распростертого на ней. Ему в лицо ударил аромат любимых духов Луизы. Этот аромат окончательно вскружил ему голову. «Благодарю», — прерывисто промолвил он. Среди ночи Луиза, разбитая и измученная, встала с кровати. «Куда ты?» — спросил шевалье. «Я хочу пить». «И я тоже». «О, она рассчитывала на это». Луна по-прежнему слабо освещала комнату, но если бы шевалье мог видеть в эту минуту выражение лица своей обожаемой любовницы, он, вероятно, содрогнулся бы от ужаса. Так оно было трагично. Надвигалась роковая развязка. Луиза налила себе стакан и выпила его большими глотками. «Хочешь?» — спросила она. «Дай. Что это такое?» «Вода». «Фу, гадость! Но ничего не поделаешь». Луиза протянула ему в полумраке стакан, Бруслар взял его ощупью и, приподнявшись на локте,